Впрочем, это лишь досужие рассуждения, вызванные разочаровавшей меня Сибией, потому как пока планов посещать этот осколок у меня не было, да и сложно это чересчур, слишком уж непростой, а точнее, запредельно дорогой ритуал, который в обширной памяти багрового охотника имелся. Путь родственной крови, способный соединить даже отдаленные миры. В принципе, возможно, я так и шел бы дальше, изучая строение подземных ярусов города Тихишталла, проводя профилактическую беседу с разочаровавшей меня помощницей, если бы в ратуше на поверхности внезапно не появился десяток сильных искр душ. Когда же отметки новых могучих душ, уровня как минимум проклятого Ацева, оказались в ратуше, так я практически незамедлительно совершил туда шаг. Разумеется, перед перемещением заранее снял метку с себе и переместил девушку на осколок, прервав воспитательный разговор на полуслове. Да и в целом, осталось у меня это поганое послевкусие, что несмотря на все мои попытки создать из девушки не просто инструмент, а союзника, компаньона, из этого явно ничего не вышло. По сути, я по-прежнему оставался в целой радуге миров совершенно один и словно это было проклятие какое-то, куда как страшнее, чем метка Тхазара. Да и судя по всему, работа моей помощницы и моей гвардии в этом мире, по всей видимости, практически завершена. Стоило мне оказаться в ратуше, как десяток гвардейцев Д-ранга среагировали молниеносно, заблокировав пространство от перемещений. Внимание! Пространство в радиусе 5 верст заблокировано. Ситуация сложилась однозначно непростая, не для меня, конечно, но в целом. С одной стороны, 10 могучих королей морозных обезьян Д-ранга с уровнями от 50 до 74 выглядели серьезной силой, и виною тому были не столько уровни, сколько искры душ, размером с пламя небольшой свечи, крупнее, чем у Ариса Жрея, раза в 4 у каждого, а значит и навыки у них имелись соответственные. Впрочем, кому еще можно было доверить товар стоимостью в 500 000 ОС? К тому же настрой гвардейцев из столицы оказался даже чересчур решительным и направленные в мою сторону копья, окутанные оружейными аурами, говорили сами за себя, как и послойные защитные барьеры вокруг их тел. С другой же стороны, опасности я вообще не ощутил, и от чего-то мне казалось, что виною тому было нежелание этих гвардейцев захватить меня живым, как однажды это было с ведьмой Алатеей, или она была даже настоящим оракулом. Впрочем, это не важно, потому как виделось мне, что отсутствие чувства опасности связано лишь с фактом, что угрозы моей жизни эти гвардейцы действительно не представляли. Как минимум с моим ядром истинного света и новой созданной мной лично разновидностью заклинания ледяной паутины, шансов одолеть меня здесь, в замкнутом помещении, у этих самоуверенных ничтожеств не имелось абсолютно никаких. Вот только все эти мысли пусть и пролетели в моей голове в одно мгновение, но Арис Жрей, казалось, мыслил со мной в такт и погибать глава города уж точно не желал. Ведь сбежать он уже не мог из-за блокировки пространства, в отличие от меня, по крайней мере выражение морды у него было именно таким, словно любые ограничивающие массивы надо мной абсолютно точно не властны. Да и заблокировать сигнал жалкой метки, это уж точно не самое сложное заклинание на вооружении чудовища моего уровня могущества. «Опустите немедленно оружие», — выкрикнул Арис Жрей нетерпящим пререканий тоном. «Это наш достопочтимый гость. Именно ему вы доставили товар». Иллюстрация. Арис Жрей, угодивший не в самую простую ситуацию в своей жизни. Я же, не обращая внимания на эти напыщенные ничтожества, прошествовал в сторону кресла, сдвигая неумолимо копья гвардейцев со своего пути. На ошарашенные морды королей морозных обезьян без смеха смотреть было нельзя. Огромные воители, больше 6 локтей ростом, у которых в характеристике силы имелось не меньше 40 единиц, не могли удержать оружие в своих руках, когда как я лишь слегка касался их своим заклинанием. При этом свечение моих крыльев не давало им понять, что же на самом деле происходит в энергетическом плане. Мне же было слышно, как трещали древки копий Д-ранга, но именно недоумение от происходящего ощущалось приятнее всего. Когда еще я смогу увидеть на мордах заносчивых тварей мира Исилор трепет и испуг, в защиту же опытных воинов стоит все же сказать, что стоило мне вольготно усесться на кресло и перестать использовать заклинание касания Тазара Великого, как гвардейцы ловко перенесли вес тела и даже ни на мгновение не потеряли равновесие. При этом все с явным напряжением на мордах смотрели на меня, ожидая в этот момент чего угодно. Благо Рису Жраю хватило ума не заставлять меня ждать, и он, рванув к столу, достал из пространственного хранилища мой слиток Талиориевой руды и с легким поклоном заговорил. Повелитель, в среднем мера теллуриевой руды оценивается от 700 до 1500 ос, быстро произнес Резжирай, словно боясь не успеть, но я на это никак не отреагировал, продолжая скучающе смотреть в сторону крупного окна. Но частота вашей руды сравнима по частоте с 3-4 мерами, не побоюсь этих кощунственных слов, грязной теллуриевой руды. Даже страшно представить, где вам удалось добыть материал такого качества, ведь даже для первичной очистки требуется огромное количество псионической энергии. «Ты что, смертный, похвалить меня решил?» — прогремел мой голос столика изумления от такой наглости, от которого содрогнулась, казалось, вся ратуша. Для чего я всего-то и применил множественное касание стен кабинета и пола, но эффект вышел достойный. Это как если бы ничтожный Нургл похвалил лорда, как ловко тот придумал загнать их на край континента. Гвардейцы же, непонимающе, еще сильнее напитали ауры защитных барьеров. Они, казалось, до последнего не верили, что их мир посетил не как обычно один из официальных представителей того же лорда из мира Асшор, хотя о таком я не слышал ни разу, а кто-то сопоставимый по мощи с их титанами с ранга. Впрочем, действовали они строго по уставу, попросту проявив бдительность, но что главное, атаковать они даже не пытались, ограничившись лишь блокировкой пространства. Хотя, как на это мог отреагировать титан с ранга или лорд из мира Асшор, лично мне было неизвестно и надеюсь, этим бойцам подобное было тоже неведомо. В любом случае, если бы древнее существо это посчитало бы неприемлемым, то эти воины погибли бы еще в прошлый раз, совершив схожую ошибку, а если они живы, то значит, чудовищу уровня лорда такая мелочь не важна, и он не посчитал бы это оскорблением. Как минимум мой разум подсказывал, что разрывать всех, кого видишь или вообще чувствуешь, не самый лучший выбор для будущего развития. Простите, повелитель, я лишь старался объяснить формирование цены на именно ваш товар, поспешил ответить Резжирай, но что неудивительно, на самом деле глава города лишь играл роль услужливого торговца. Мельчайшая мимика, тремор в движениях, они были наиграны, от начала и до конца, и появившаяся храбрость возникла не от присутствия 10 личных гвардейцев Титана, нет, здесь важно что-то сказанное главе этого приграничного города по ментальной связи, словно его успокоили насчет моей истинной личины или пообещали возродить, несмотря ни на что, да и в целом Резжирай был не более чем лицедеем, потому как это была часть его работы, встречать дорогих гостей во время торгов, не трать мое время, безразлично бросил я. Количество, Резжирай неожиданно расправил плечи и перестал гнуть спину, после чего командным голосом произнес следующее неожиданное распоряжение, усилить блокировку пространства, отдал приказ Резжирай гвардейцам, внимание. Пространство в радиусе 50 верст заблокировано. Мой повелитель, великий титан из Селяхар, приказал задержать владельца такой чистой теллуриевой руды до его возвращения. Ведь такого уровня первичной обработки теллурия не может быть, как и жил с таким содержанием руды в принципе, а значит, это попытка обмана, ведь кроме этого единственного слитка у вас больше товара такого качества быть не может. Активировав все имеющиеся щиты, произнес уверенно Резжирай. Впрочем, сделал он это по-прежнему уважительно, лишь сказав, что ему приказали меня задержать, но сам он никаких попыток выполнить его, кроме увеличения радиуса блокировки пространства, не принял, да и гвардейцам не дал команды к попытке именно задержания гостя, словно подспудно ощущая ошибочность приказа от начальства, ведь оно далеко, а он здесь и может видеть гостя своими глазами, да и совсем не факт, что приказ отдал настоящий титан. Мелковато событие с рудой для такого чудовища. Но товар, мной заказанный, твои посыльные доставили? Спросил я также нейтрально, словно ничего не произошло, в негативном плане уж точно. И учти, смертный, от этого сейчас зависит существование твоей души. Да, чуть помедлив, ответил глава города, явно уже не так уверенный в словах своего повелителя, и от этого мне еще больше не верилось, что целого титана с ранга кто-то бы отвлекал по такой мелочи. Да и по разведданным лорда, сейчас столь могучего существа в этом мире быть не должно. Тем временем Резжирай продолжил. Повелитель, товар доставлен, вот только у вас не может быть необходимого количества руды подобного качества. Одно в моей ситуации было печально, я кое-чего не увидел. Нет, не удивленных морд 11 могучих королей морозных обезьян. Я не почувствовал истинный страх в их глазах, в их душах, не ощутил удовольствия от этого, ведь переместившись на осколок, Просто коснувшись артефакта воли в форме копья и не ощутив ни малейшего сопротивления, мне в любом случае понадобилось 20 минут, чтобы не спеша долететь до крепости и взять из хранилища нужное количество слитков, после чего вновь оказаться в основном слое реальности, где, так или иначе, пара мгновений уже прошла и их разогнанные разумы успели смириться, пусть и не до конца, с тем фактом, что блокировка пространства не сработала, и для этих обезьян это значило только одно. Они ошиблись, и перед ними действительно находилось существо, равное титанам с ранга, уровень которых далеко перевалил не то, что за сотый, а куда дальше. Я же в этот момент думал совсем о другом, ведь по сути безмозглый Докитор вообще ничего не знал о добыче теллиориевой руды в мире Маарзаши, лишь какие-то слухи и домыслы, потому что, судя по морде главы города, мой товар как раз и был уникальным по своему качеству, а значит, на паршивые гравитационные эмиттеры их менять бы никто не стал, да и в целом в мире Маарзаши ко мне отнеслись невероятно благосклонно, не уничтожив лишь за одни вопросы о столь драгоценном ресурсе. Даже интересно стало, что же из этой руды делают в итоге, что за безумно дорогие артефакты, может, псионические столпы, которые позволяют расширять область клети разума. Впрочем, тот факт, что кроме этого примера, в каталогах крепости Когти Зарима иных не приводилось, в плане уникальных артефактов на столь редкой мистической энергии, конечно, совсем не значит, что я не ошибся. Я сегодня невероятно терпелив, но это, конечно, не значит, что за ошибки не придется заплатить. Глядя в вытянутую от ужаса морду Ариса Жирея и проявляя еще 49 слитков теллиориевой руды из пространственного хранилища, уже явно раздраженно произнес я: «Отключить блокировку пространства!» Испуганно проорал Арис Жирей без какой-либо наигранности, тут уже не было места для шуток, и уже становясь сам на одно колено, он добавил: «На колени перед повелителем, Текуис, вручи повелителю его артефакт. Внимание! Пространство в радиусе 50 верст разблокировано». Гвардейцы в один миг встали на одно колено, не подобострастно, но очень уважительно. Все же жить хотели все, а что может прийти в голову носителю света неведомо никому. Впрочем, мысли этих существ доподлинно мне были неизвестны. Какие выводы сделал Резжрай, который сейчас с особым тщанием сканировал каждый из 50 слитков, тогда как я в глубине души корил себя, что все вышло так неудачно, ведь наверняка можно было сторговаться и на 35 мер теллиориевой руды, но и рисковать, показывая мелочность, неуместную для полубога, я посчитал слишком рискованным поступком. К тому же даже для могучего короля морозных обезьян, главы города, за сегодня, кажется, слишком много раз пришлось переменить обо мне свое мнение. Иллюстрация. Сердце ложного аватара, невероятный артефакт с ранга. Поднимая со стола невероятную драгоценность, обладание которой, возможно, позволит мне по-настоящему кардинально изменить свою жизнь, сдерживать трепет в сердце было невероятно сложно. Притом сотни мыслей метались в этот момент в моей голове, и тот факт, что они были структурированы и вполне логичны, ничего не менял. Все же эта сделка совсем иного уровня, ведь можно собрать хоть миллион карт Е-ранга, но никто и никогда их не решится обменять на что-то действительно ценное из категории С-ранга. Этим и отличались монстры, прожившие в мирах системы тысячи лет. Они собирали уже совсем иные трофеи, не тратя время, чтобы наклониться за пустышкой под своими ногами. Потому как простые пути к могуществу они уже истоптали до самой тверди, как говорилось в старой пословице, про глупого гоблина-охотника. Да и если бы я знал, что моя руда стоит так дорого, а не по 1000 ос за меру, а возможно и вовсе по 500, можно было выбирать совсем другие навыки или артефакты, но теперь уже ничего не поделать. Эту карту я разыграл именно так, и уже ничего не изменить. Все же даже с моим интеллектом невозможно было предположить, что ценность теллиориевой руды именно такого качества может быть приравнена к 10 000 ос за меру. Простите меня за дерзость, повелитель, я всего лишь выполняю приказы своих, начал было оправдываться Резжрай, но я прервал его. Как зовут смертного, отдавшего приказ задержать меня? Поднявшись с кресла и переместив сокровище с ранга в личное хранилище, требовательно пророкотал я. Я честно не знаю, как я не рассмеялся в этот момент. Даже двух сознаний и интеллектов 60 единиц было мало, чтобы продолжать играть роль всеведущего и безгранично могучего полубога. При том, что всего пару лет назад я был обычным гоблином 12 уровня, хотя что-что, а мой уровень не сильно вырос. Вот только удовольствие все это преклонение не вызывало в моей душе, ведь это все ложь, Одна огромная ложь и нет этого могучего существа на самом деле. Иногда мне кажется, что только наглость моя позволяет удерживать эту маску. Вот и сейчас, я требую имя. Кого? Короля морозных обезьян. Какого уровня? 200-го. Зачем? Наверное, одной системе ведомо это. Впрочем, эти пространные и местами даже излишне позитивные мысли крутились только во втором сознании, которое в очередной раз подверглось порче энергии истинного света. Ведь никоим образом нет места лжи и обману в бесконечном сиянии истинного света. Вот и заливалось второе сознание язвительным злорадным смехом, наблюдая за этим обманом. Тогда как я лишь злился и печалился, ведь уровень интеллекта нужно срочно поднимать, потому как не зря считается, что свет неодолим, и мой бывший средний маяк света можно считать даже не пытался воздействовать на разум своего владельца, в отличие от среднего ядра. А ложь, что ложь, я всегда был с ней рядом, с самого рождения ходил по этому хрупкому льду обмана, и тот факт, что ставки возросли, по сути ничего не меняет. За долю мгновения, пока мысли пролетали в голове, и я дожидался ответа Рисажрея, он успел не только отправить ментальное сообщение, но и получить ответ, судя по всплеску энергии. «Я не могу сказать, повелитель», как в омут ныряя головой, обреченно произнес, так и стоящий на одном колене, глава города, «вся ответственность лежит на мне», с трудом выдавливая эти слова из горла, прохрипел Рисажрей. «Спасибо, что назвал его имя, смертный, и показал метку, я оценил твои старания», раскатисто пророкотал я с довольной улыбкой, или лучше сказать, оскалом, эту абсолютную ложь, так чтобы 10 гвардейцев расслышали каждое мое слово. «Ну, раз с обменом разобрались, тогда я лично навещу его, пусть и не сейчас, но в любом случае, смертный, передай ему, что извинения должны быть от всей души». Выделив последнее слово, с многообещающим намеком проскрежетал я и исчез, переместившись к Лиуру. Впрочем, вел я себя максимально сдержанно не только потому, что опасался раскрытия своей истинной сущности, но и по еще одной очень важной причине, связанной с этим городом. Все же в любой момент времени я просчитывал множество вероятностей и путей к достижению моих целей. По сути, даже нелепые фарсы и угрозы были не случайны. Глава 23. А стоит ли смотреть на уставшие от бесконечного марша лица гоблинов и даже старших офицеров из союзных сотен сразу после перемещения без улыбки было невозможно. Слишком велик оказался контраст с теми чудовищами, которых я только что заставил стоять на коленях перед несуществующим полубогом. Или кем там они меня вообще посчитали, одной великой системе известно. Впрочем, эти эмоции на самом деле были совершенно наиграны, словно бы перед самим собой, потому как они совершенно точно не являлись подлинными. Ведь с уровнем интеллекта, перевалившим за 50 единиц, все вокруг приобрело не только дополнительные краски, в плане насыщенности мира тонкими энергиями, как и значительно снизившейся скоростью происходящего перед глазами, словно и само существование, казалось, подверглась очень серьезному анализу, став по этой парадоксальной причине неожиданно довольно тусклым и невзрачным. Потеряв где-то ту яркость желания и стремления, и как будто бы лишь только свет во мне горел по-прежнему ярко, стремясь к только ему желанным целям, выжигая собой цвета и окрашивая мир в черно-белые оттенки серого. Тогда как даже бывшая ранее безграничная и ненасытная алчность во мне и та стала куда скромнее, уступая место безудержному стремлению к силе. В некоторой степени виною всему был изначально мой скверный характер старого гоблина, разочаровавшегося в жизни, в той беспросветности, которая меня окружала. Потому как сейчас сознание сфокусировалось, нет, не на максимальную прибыль, оно пыталось хоть как-то выбраться из того омута лжи, в который все сильнее и сильнее погружалась моя судьба. Причем в этой борьбе совершенно точно не было грязных приемов или полумер, которыми я бы не воспользовался, руководствуясь мнимым чувством долга или чего-то подобного. Слишком уж это все зашло далеко. В некоторой мере именно неодолимый свет внутри меня пытался сделать мою сущность порядочной, пусть и в той извращенной мере, как это виделось абсолютному порядку. Исключительно только поэтому я и сохранял те малые эмоции. Гоблинскую жадность, искреннюю злость, старческое брюзжание и даже любовь к не только травяному отвару, которую мое второе сознание считало смешной, но и трепетную память к старому, почти развалившемуся деревянному стулу, единственной вещи из моей прошлой жизни, той, где у меня была настоящая семья. Все это позволяет мне не оторваться от изначальных целей, остаться тем, кем я являюсь на самом деле. потому и держу, по сути, и Сибию подле себя, и даже моих офицеров. Ведь именно Мариш с Улером прошли очень сложный путь вместе со мной, создавая, таким образом, якоря для моего быстро изменяющегося сознания, чтобы в бездонной пучине страстей и бесконтрольного роста могущества не потерять самого себя. В принципе, мое ехидное и скептическое второе сознание не приемлет привязанностей, особенно если в них нет выгод, а в моих офицерах, да в том же Лиуре, выгод нет совершенно, лишь дополнительный риск быть раскрытым. Потому-то второе сознание и предлагает из раза в раз постепенно и незаметно избавляться от таких ненужных свидетелей. При этом любые, как сказала бы себе, альтруистические, доводы о неблагодарности и необходимости наградить за старания этих гоблинов, не находят и толики отклика в развитом интеллекте, нацеленном исключительно на максимальную эффективность. Так ко всему прочему, чем дальше, тем чаще происходят такие вот внутренние разговоры между моими сознаниями. «Как прошла охота, господин Тателемсо?» — с неподдельным интересом спросил старый сотник Макиш-Ютур, отвлекая меня от гнетущих мыслей. «Паршиво, если честно, дорогой Макиш», — ответил я печальным и даже раздосадованным тоном, сдерживая с трудом при этом улыбку. «Мелкая стая ледяных каракалов состояла всего из полутора десятков низкоуровневых тварей, и из лука подстрелить их убегающие силуэты не удалось. Ни ус толком не собрал, ни нормальных трофеев не получил». Лишь зря ману и время потратил, вот и весь успех. На этом, конечно, расспросы не закончились, но это был скорее пустой разговор, чтобы отвлечься от холода и опостылевшего пути через бескрайние снежные сугробы, нежели кому-то действительно было интересно, удалось ли мне добыть дорогие трофеи. Ну, кроме всегда бдительного стража Сейшелия, который, казалось, старался не упустить ни одного моего слова, хотя в целом, где это видано, чтобы целый сотник сам бегал и свежевал шкуры с твари или собирал карты навыков со своих жертв. Зачем тогда этих хитиновых бездарей с собой таскать? Так ведь, следующий день в моей жизни был невероятно волнительным и перекрывал даже тот факт, что еще вчера я заглядывал в пасть, возможно, не просто 11 могучим воинам и смеялся им в лицо, но монстру, который явно сильнее тысячника Тарака Кровавого в разы, решив, что блеф на грани фола в тот момент поможет моим будущим планам, и ведь так оно и было. Потому что отреагировать и самым внимательным образом прочесть память Рисажира, хозяин столичного города, будет просто обязан. Хотя бы для того, чтобы понять, фикции ли были мои слова или я действительно догадался, кто самым наглым образом посмел оскорбить целого полубога. Была у меня мысль назвать имя Михиса Акила, который сейчас занимал пост главы всей провинции, но шанс ошибиться показался мне слишком большим, хотя это имя не раз звучало в мыслях жителей города Тихилталла. Вот только все эти мелочи, особенно когда все получилось провернуть наилучшим образом, и даже значительно дешевле, чем мне представлялось, уже не так будоражили мой разум. Ведь необходимое количество ос у меня имелось, и оттягивать момент однозначно не стоило. Отправив Мариша с его полусотней в передовой дозор, через некоторое время я под предлогом проверки его позиции на марше в середине ночи вновь покинул ряды основных войск, сам же переместился к подчиненным, уже находившимся почти на расстоянии 20 верст впереди, после чего отправился на осколок последней воли. Правда, перед этим создав иллюзию для моих бойцов, словно решил двигаться чуть поодаль, замыкая разведывательную полусотню Мариша, ведь лишь область воздействия на разумы была ограничена, тогда как в сознании подчиненных мой образ мог находиться где угодно. Причем даже мой полусотник успел провести вполне обычный разговор со мной, точнее, докладывал о ситуации, сложившейся в данный момент. Он и предположить не мог, что ведет разговор с иллюзией. Создав же необходимый отпечаток в памяти полусотни Мариша, почти что исчезнув в сотни шагов позади в потоках метели, я наконец-то переместился на осколок последней воли, уже в главной крепости темницы. Находясь в своем кабинете на верхнем этаже центральной башни, я решил первым делом разрешить оставшиеся вопросы, а именно пробежался сознанием по тем навыкам, которые можно улучшить в данный момент. При этом учитывая, что свободные очки системы мне определенно пригодятся, чтобы повысить уровень ложного аватара, если, конечно, все пройдет удачно. По сути, если бы я мог предвидеть товары, которые будут в наличии у торговцев в городе Тихилталла, то Мериту не досталось бы ни единого очка системы, но переживать об этом уже не имеет смысла. Ведь как минимум пока видеть грядущее мне не под силу, ну разумеется, если не использовать для этого особые ритуалы. Да и будь иначе, я не намерите бы экономил ос, потому как накопителей у меня все равно не имелось в нужных количествах. К тому же приобрел бы не артефакт сердца ложного аватара, а совсем другой. Мне больше пришелся по душе совсем другой навык, который оценивался в 2,5 миллиона ос, и на который я считал, что средств у меня точно не хватит. Однако предположить, что в мире Айсилор так дорого будет оценена таллиориевая руда из мира Маэрзаши, мне оказалось не под силу, как бы ни прискорбно это было осознавать. Будь иначе, сейчас бы в моих руках находилась бы карта навыка. Карта навыка – всесмирящее касание истинного света. Ранг С. Описание. Любой объект в радиусе 1000 шагов, коснувшийся потока вашего истинного света, может быть одарен истинной благостью и порядком. Стоимость касания 25000 единиц маны. Ограничение. Необходимо наличие ядра истинного света. Насыщение. 1 432 10000 ОС. В принципе, возможно, для кого-то этот навык мог показаться чем-то банально обыденным или даже вообще странным. Вот только, как минимум сначала стоило бы посмотреть на 2 важных факта, а именно на стоимость активации и ограничения. Ведь результатом такого благостного касания становилось разрушение, испепеление практически любой цели и щиты, да будь в них хоть 200 тысяч единиц маны, там бы не помогли. Вот это был действительно ультимативный навык, к тому же с огромным радиусом действия, не имеющий ограничений по количеству применений, а также невероятно эффективный против любых тварей тьмы и демонических отродий. Однако, как ни жаль, приобрести это сокровище мне было не суждено в силу объективных, не зависящих от меня причин. Именно так любила говорить себе, издеваясь над Лиуром, когда у того не получалось повторить финт копьем. Впрочем, выводы я сделал и в будущем постараюсь избежать подобных ситуаций. Ведь на примете было еще несколько очень интересных навыков и артефактов с запредельной ценой в 3 миллиона ОС. Один только великий меч отрицания времени чего стоил. Вот только на этой миссии я никак не успею добраться до соседнего континента, слишком уж велик был мир Айсилор, попросту на это времени не хватит, да еще эта тварь Сиешили, казалось, каждый мой шаг записывает и просчитывает, сколько я трачу маны. Великий меч отрицания времени. Ранг С. Тип. Артефакт системы. Описание. Длина. 4 локтя и 3 ладони. Вес. 417 мер. Свойства. Неотвратимость В. Каждый удар оружием останавливает локально время для существа, на которое он направлен, не позволяя противнику увернуться. Активация стоит 10000 единиц маны. Внутреннее большое ядро маны на 50000 единиц. Вместилище и часть души, и энергетического дара великого волшебника позволяет не только хранить, но и самостоятельно восполнять энергию из пространства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 70% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 4. Это оружие практически невозможно разрушить. Безразмерность. Вкладывая в оружие ОС, его размер может быть изменен в широких пределах. С одной стороны, такой меч выглядит как нечто ультимативное и для существ, таких как Тарак, это наверняка так и есть. У него даже скорее всего навык возрождения или побега автоматически не сможет сработать. Однако все же не стоит думать, что и контрмер против такого оружия нет. Они есть и довольно много, потому как несколько навыков присутствовало даже в каталоге этих диких морозных обезьян. Наверное, именно просматривая всевозможные варианты этих смертоносных навыков и оружия, становились понятны 2 вещи. Во-первых, как слаб я сам на самом деле, да и все эти грозные правители городов в мире Айсилор, как и тысячники вместе со старшими жрецами из мира Асшор, и во-вторых, как же невероятно разнообразен арсенал способов убийства. Особенно глядя на такое разнообразие, становится понятно, что никакой универсальной боевой связки нет и быть не может, просто потому что изучить необходимое количество навыков всех типов на сранге не выйдет. Возможно, даже у лорда, прожившего десятки тысяч лет, ведь сотни навыков сранга, улучшенных до 5-й ступени, будут стоить десятники миллионов очков системы, и это не говоря о стоимости самих карт, уникальных карт, которые сами по себе стоят не 1 миллион ОС, поэтому суммы таких трат уходят далеко за 100 миллионов очков системы. Опять же, если пусть даже только предположить, что шаг в уровнях у лорда или титана равен 100 ОС, то чтобы достигнуть 500 уровня, необходимо потратить 12 525 000 ОС. В таких случаях, я не совсем рад, что так хорошо считаю в уме, Слишком подобные суммы выглядят невероятно. Но что самое главное, представленный выше системный меч являлся не самым лучшим образцом, который был представлен в каталоге, имелись там и куда более дорогие артефакты. Так еще одна проклятая мысль не покидала мою голову, что все эти товары для титанов этого мира оказались не нужны. Для них это именно товар, никчемный мусор, от которого хотят избавиться, но при этом, конечно, понимают, что ценность этот хлам все же имеет. Точно так же, как я, когда смотрю на пустышки F-ранга. Так вот, возвращаясь к доступным для улучшения навыкам E-ранга, особенность память астральной тени по понятным причинам я пока не готов улучшать. Дальше по списку идет конус огня, который тоже нет никакого резона делать сильнее, хотя бы потому, что с моим уровнем интеллекта мне под силу видоизменять структуру этого заклинания самостоятельно, при необходимости увеличивая и дистанцию применения, и силу огненного потока. Тот же факт, что навык не может перейти на следующий ранг, сводил на нет хоть какие-то перспективы. Да и если честно, даже будь иначе, мне проще манипулировать огнем напрямую, получая нужный результат, пусть и не так быстро, как это было бы в случае с системным навыком. Однако учитывая, что это скорее вспомогательное заклятие, то это было уже не так важно. То же самое касалось и навыка «Порыв ветра», который при необходимости я мог расширить или сделать даже поток в форме купола. Да и в целом, даже если этот навык Е-ранга перейдет на следующий, в чем я, кстати, очень сомневался, то заклинания «Шторм» или «Ураган» мне не нужны, они бесполезны для меня, как минимум на данном этапе развития. Все же мне виделось необходимым обзаводиться уникальными чарами, тем же гравитационным ударом по огромным площадям. Именно такими навыками, которые без долгого обучения воспроизвести не выйдет, да и что там говорить, этот раздел магии пока мной был совершенно не изучен. Впрочем, это было мнение лишь одного из сознаний, алчного до очков системы, тогда как основное смотрело на ситуацию менее меркантильно, не видя в трате нескольких тысяч ос ничего дурного, тем более шанс, хоть и был да нельзя мал, получить достойный новый навык, но ведь шанс все же присутствовал. Хотя и структура имеющихся заклинаний не воодушевляла. Однако так как или иначе, необходимость улучшить 4 навыка Е-ранга имела место быть. Не то чтобы это было прям необходимо, но и очки системы сейчас есть в некотором достатке, да и время в мире Айселор для более агрессивного сбора ОС тоже. К тому же в целом, с учетом улучшившегося контроля магической энергии, варианты развития могут оказаться интересными. Впрочем, поступить я хотел именно так несколько по иным причинам, но этот фактор являлся немаловажным. Да и не все же очки системы тратить на проклятого Мирита, на эту алчную тварь. Первым в списке у меня значился навык «Конус огня», потому что у него имелось лишь 3 ступени развития. Вот только сколько бы я ни размышлял над вариантами улучшений, ничего уникального, несмотря на пометку Е-ранга, получить из него не удалось, как минимум в моем понимании. Опять же я понимал, что это всего лишь заклинание Е-ранга и сколько бы плюсов у него не было, но по-настоящему площадным оно не может стать априори, потому как среди вариантов развития, таких как увеличение дальности до 100 шагов, уменьшение расхода маны, ничего выдающегося, как было с навыком локального щита льда, найти так и не получилось, и это с моим уровнем интеллекта. Так как в количестве маны с недавних пор я был уже не стеснен, незначительное увеличение температуры пламени, как гласил один из вариантов, мне тоже было мало интересно, так как стихия света и так повышала урон многократно от огня, поэтому выбор стоял между увеличением расстояния эффективного действия и расширением конуса самого пламени. От осознания того, что, по сути, этот навык пользы для меня практической не имеет, мне от чего-то стало невероятно жаль потраченных на первое улучшение 200 ос, потому как кроме поджигания старых халуп селян, иного применения ему придумать не получалось. Урон в любом случае был слишком низок, а количество ступеней не предполагало получить из навыка ничего стоящего. 0-1-1020-25-040-830-000-9-872-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Впрочем, превращать этот навык в кольцо огня я не намеревался, слишком он тогда станет еще более узкоспециализированным, потому банально выбрал увеличение эффективного действия до 100 шагов. В принципе, вроде как продолжать улучшение смысла не имелось, точнее моя природная жадность была против. Вот только вспомнив, сколько ос пожрал, а по-другому и не скажешь, проклятый Мирит, то эти траты выглядели уже не так масштабно, хотя я и не забывал, как тяжело мне приходилось с очками системы в бытность службы десятником, и виделось мне, что здоровая скаридность – это очень правильно. Финальное улучшение навыка конус огня хоть немного порадовало, ведь помимо уже виденных вариантов, вместо увеличения угла конуса, появился пункт, позволяющий двигать огонь сродни живой змее, пусть и в пределах доступных 100 шагов. Потому-то я и не выбрал увеличение дальности до 200 шагов, все же некая вольность в управлении огнем выглядела куда интереснее, особенно с моим уровнем интеллекта, хотя при прочих равных, заклинание по-прежнему оставалось малополезным, так как сжигать серьезных противников им вряд ли удастся. Те же элементали земли или нежить смогут долгое время вообще игнорировать такой вид урона, ну если конечно не говорить о самых низших особях. Все же камни, зараженные скверной кости, плохо горят, как и просаживать защитные барьеры, с учетом возросшего расхода маны до 1000 единиц в минуту тоже неэффективно, даже несмотря на стихиальные вкрапления света в пламени. Впрочем, 400 ос, потраченных на это, хоть как-то можно было оправдать возможностью создавать из огня всевозможных чудовищ, в некоторой степени создавая иллюзии. Да и то это возможно исключительно благодаря моему развитому интеллекту, позволяющему чрезмерно усложнить изначальное плетение, только и всего. С боевой же точки зрения это все малоэффективно. Куда проще создать копье из льда за 20 единиц маны и метнуть его с силой в 75 единиц в этой характеристике, развалив таким ударом среднего размера каменную башню, к примеру. Да и метать такие, казалось бы, банальные снаряды я мог верст на 5, не меньше, причем очень точно. Впрочем, не стоит забывать, что это лишь моя возросшая сила делала заклинание конус огня не слишком для меня полезным, потому как оно по-прежнему могло за пару мгновений сжечь пару десятков, а то и целую сотню рядовых гоблинов. Жаль, что мне это на данном этапе развития не слишком-то и нужно. Хотя из-за моей стихии света всевозможные порождения бездны окажутся очень уязвимы именно к этому огню. 0-1-1020-24-648-130-000-9-872-10-000 официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Иллюстрация. Огненный дракон, неведомый зверь на осколке последней воли. Глава 24. Тревога или просто алчность и злоба старого десятника. Следующим на очереди был навык «Порыв ветра». Именно из-за него продолжать тратить очки системы оказалось сложнее всего. Ведь как бы я ни продумывал варианты его развития, каким бы правилам, известным мне, не следовал, но ничего путного из него так и не вышло. Заклинание даже не перешло на D-ранг. 2000 ОС. В итоге слабый ветер в моем распоряжении. Вот уж воистину деньги на ветер. Не спорю, вся проблема заключалась исключительно в выборе направления улучшений, но я действовал абсолютно правильно, исходя из строения магических конструкций. Ну и естественно, желание получить определенный, необходимый лично мне результат, а не банально преследуя цель перехода заклинания на следующий ранг. 0-1-1020-22-648-130-000-9-872-10-000 официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Ведь что могло быть логичнее и правильнее, чем увеличивать расстояние эффективной работы навыка, повышая при этом естественным образом и силу воздушного потока и как итог, и площадь воздействия, повышая при этом и расход маны. Если бы я попросту увеличивал угол воздействия, в результате получился бы круговой воздушный вал или его варианты, а подобное заклинание мне было совершенно не нужно, потому что с моей скоростью восприятия я мог нечто подобное создать и без помощи со стороны системы. Как итог, мне доступен поток ветра, действующий на расстоянии 600 шагов. Масштабно, конечно, ничего не скажешь, но штормом такое воздействие уж точно не назовешь. Качественного рывка так и не произошло. В общем, при прочих равных, наиболее бесполезно потраченных 2000 ОС я и припомнить не могу. Не такие уж и невообразимые убытки вообще-то, но все же, в любом случае, это скорее было дорогостоящим естественным подтверждением моих же мыслей, как и бессмысленным, если бы не тот факт, что навыки будут скопированы в естество ложного аватара, а его я собирался сделать как можно сильнее, пусть даже такими жалкими навыками, а делать это отдельно на два разных тела я бы точно не стал, то это хоть немного примеряло меня с этими тратами. Да и в будущем, если все сложится хорошо, то передо мной еще не раз встанет проблема, в какое из тел внедрять тот или иной навык, особенно если его нельзя будет скопировать на пустышку. Что же касается некой неудачи с заклинанием «Порыв ветра», не стоит забывать, что найти среди бесчисленного множества однотипных заклинаний Е-ранга что-то действительно ценное или уникальное – это большая удача. Именно потому в этом плане вернее полагаться на синергию или даже спонтанную мутацию, потому как перебор сотен навыков и трата ОС на их улучшение – не факт, что вообще когда-то окупится и позволит обзавестись уникальным навыком. Не зря же заклинание «Разряд молнии» на следующий ранг так и не перешло, оставшись довольно посредственным навыком Е-ранга, конечно, по сравнению с грозовым раскатом, но все же, да и в принципе, чтобы таких ситуаций не происходило в будущем, то нужно либо изначально покупать проверенный навык, который со стопроцентной вероятностью перейдет на следующий ранг, либо приобрести каталог со всевозможными вариантами развития. Жаль, что все это огромная редкость и доступ к подобной информации довольно-таки значительно ограничен. Следующим на очереди был навык уменьшения веса, переход которого на следующий ранг поначалу тоже вызывал огромные сомнения. Хотя варианты улучшений, как ни странно, оказались куда разнообразнее, конечно, помимо банальных увеличения мастерства владения заклинанием и снижения расхода маны. Внимание! Вы хотите улучшить навык уменьшения веса, 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Плотность энергии в точках воздействия в плетении увеличивается и ваше тело становится легче на 40%. Стоимость активации повышается до 150 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии повышается до 75 единиц маны в минуту. 2. Количество точек воздействия в плетении увеличивается и ваше тело, как и находящиеся на расстоянии в две ладони объекты, становится легче на 20%. Стоимость активации повышается до 150 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии повышается до 75 единиц маны в минуту. 3. Пространство воздействия заклинания увеличивается до сферы с радиусом 5 шагов, снижая в ее объеме вес всех объектов на 20%, с точкой центра приложения в пределах 50 шагов от владельца. Стоимость активации повышается до 150 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии повышается до 75 единиц маны в минуту. 4. Мастерство применения заклинания повышается. Стоимость активации снижается до 50 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии снижается до 25 единиц маны в минуту. 0 1 1020 22 448 130 000 9 872 10 000 официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Ну хоть сейчас интересные варианты у навыка попались, хоть какие-то наметки появились, что эти 2000 очков системы не будут выброшены понапрасну. Как итог, я решил действовать нестандартно, пытаясь получить что-то действительно уникальное. Ведь банальное дополнительное снижение веса моего тела не даст мне большого преимущества, как минимум из-за наличия экзокостюма. Да и второй вариант слабо соответствовал моим будущим требованиям, потому как то же копье, имея вес за несколько сотен мер, будет очень неравномерно работать с этим заклинанием, особенно учитывая мой замысел, связанный с ложным аватаром. Именно поэтому я выбрал третий вариант, намереваясь получить полноценную сферу с иными условиями тяготения. Следующий этап улучшения позволял увеличить сферу еще сильнее, до 20 шагов диаметром, вот только процент снижения веса там так и оставался всего 20%, тогда как расход маны возрастал значительно до 100 единиц маны в минуту. Но как итог я снова выбрал третий вариант. Знания, полученные от системы, не радовали, плетения так и оставались довольно примитивными, хотя это в некоторой степени и было хорошо, ведь я при небольшой толике вмешательства в структуру мог воздействовать на конечный эффект. Последующие два улучшения были направлены на снижение веса объектов в сфере, и хоть здесь система решила меня пусть и немного, но порадовать, повысив расход всего на 25 единиц маны, при этом вес объектов в сфере снизился до 50%. Следующее же улучшение, как я понял, финальное, я направил на дальнейшее снижение веса, и заветная цифра в 80% могла быть мне небольшой наградой за 2000 очков системы. Конечно, убирать вес полностью было заманчиво, вот только даже у заклинаний Д-ранга есть свои ограничения и огромное тело, локтей 50 ростом, За жалкую сотню маны в минуту левитировать точно не заставишь, ведь система приводит усредненные показатели и как итог возможность всего лишь снизить вес. За 1000 единиц маны в минуту при таких габаритах выглядело не самым лучшим приобретением. По моим прикидкам, именно это и должно было произойти с учетом тех магических конструктов, из которых и состояло это заклинание. Я же получу сферу, в которой противник, даже могущественный, но на пару мгновений может быть будет значительно дезориентирован, ведь его вес окажется снижен на 80%, и этих десятых долей одного удара сердца мне хватит, чтобы нанести свой удар, а это считай залог победы. Однако об этом я думал до того, как подтвердил трату 800 очков системы и выбрал появившийся из доступных вариантов, удививший меня, довольно прожорливый третий пункт с уменьшением веса в 100%, хотя остальные предложения, по значительному увеличению площади или снижению затрат энергии выглядели совсем не хуже. Впрочем, замысел мой был несколько в ином. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Внимание! Ваш навык уменьшения веса Е-ранга повышен до сферы отрицания веса Д-ранга. 01-1020-26-48-130-000-9-872-10-000 Официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Навык, сфера отрицания веса, 1-1. Ранг Д. Описание. Пространство воздействия сферы заклинания равно радиусу 20 шагов, отрицая в ее объеме 100% веса всех объектов, находящихся в ней. Точка центра приложения силы может быть расположена в пределах 50 шагов от владельца. Стоимость активации 500 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии 300 единиц маны в минуту. Летать с помощью подобного навыка дороговато, но как ни крути, получилось даже перспективнее, нежели заклинание левитации. В такие вот моменты очень приятно осознавать, что и с моим уровнем интеллекта я могу пусть и не ошибаться, но не предвидеть будущего во всех его тонкостях, хотя подозреваю всему виной недостаток фундаментальных знаний о магии. Именно таких, из-за которых в том же мире Сейласта к чародеям относились с огромным пренебрежением, хотя это на самом деле и был всего лишь элемент пропаганды, как мне сейчас видится. Причем если навык уменьшения веса меня порадовал, то обратная сфера холода, казалось, решила разочаровать до глубины души, потому что как ни удивительно, но я такой вариант развития событий предполагал, исходя из структуры плетения и самих магических знаков. Так что злости от невозможности увеличить объем обратной сферы холода с нынешним уровнем интеллекта у меня не возникало. Впрочем, одной из причин, не единственной, конечно, не увеличивать область воздействия сферы отрицания веса была именно в некоторой мере синергия этих двух навыков, которую я пусть и не на 100%, но все же предполагал в своих прогнозах развития. Так вот, помимо снижения расхода маны, варианты развития оказались в полном смысле слова разочаровывающие. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Обратная сфера холода» 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Сложность плетения заклинания увеличивается, и время его работы достигает 20 минут, при той же стоимости активации. 2. Холод внутри сферы становится значительно более враждебным. Стоимость активации увеличивается до 600 единиц маны. 3. Прочность барьера значительно увеличивается. Вблизи барьера возникает незначительное затягивающее усилие. Стоимость активации увеличивается до 1000 единиц маны. 4. Мастерство применения заклинания повышается. Стоимость активации снижается до 300 единиц маны. 01-1020-24-48-130-000-9-872-10-000 Официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Обидно, ни одного варианта, направленного на увеличение радиуса сферы холода, а это значит только одно, я спутал его и никакого отношения к редкому навыку темницы вечной стужи это заклинание не имело. Тут-то и сходство только в обратной пропускной способности барьера и стихии холода. Впрочем, это не удивительно, ведь многообразие чар невообразимо велико и как бы мне не хотелось считать себя специалистом в магии, но это отнюдь не так. Конечно, это лишь рассуждения, имеющие мало общего с принятым мной решением. Начать же я решил с третьего пункта, тем самым с учетом моего ядра истинного света из этого заклинания может получиться прекрасная ловушка, из которой так просто уже не выберешься. Кстати, наполнение стихиальной составляющей истинного света будет сбивать работу навыков пространственных прыжков. пусть и довольно слабых, уж никак не Д-ранга, но жизнь враждебным мне тварям это определенно усложнит. Знания проникли в мой разум, давая понять, что барьер действительно стал гораздо прочнее, при этом совмещая в себе как физические характеристики, потому как банально атакуя мечом тот же рядовой гоблин его никогда не разрушит, или мелкий нургл, атакуя когтями, будь их хоть сотня. Впрочем, барьер скорее развеется по истечению 10 минут, нежели эти жалкие недомерки смогут хоть немного ослабить вложенную энергию. Ко всему прочему и магические атаки против обратной сферы холода не так чтобы эффективны, и те же молнии будут просаживать вложенную 1000 единиц маны со значительно сниженным коэффициентом. Тот же Лиур, выпустив и 50 зарядов молнии, не разрушит этот барьер. Впрочем, огненные заклинания наоборот будут наиболее эффективны, разрушая структуру магического льда. В общем, довольно приятный сюрприз от системы. В следующие два улучшения навыка я тоже выбрал третий пункт, повышая и дальше прочность барьера, хотя скажу честно, было желание сделать холод внутри более агрессивным, вот только перспектива там просматривалась довольно сомнительная. Даже если я и получил бы заклинание «Абсолютная сфера холода Д-ранга», то сродство у меня со стихией света, и глобально в этой сфере мне было бы столько же неудобно находиться, как и моему противнику, но при этом от самого холода сильное чудовище точно не погибнет за 10 минут, попросту разрушив барьер. Да и с учетом проведенных экспериментов, моя ледяная паутина не становится прочнее или смертоноснее от нахождения, к примеру, на осколке последней воли, где мороз смертельный для слабых существ. Все же заклинание локальный щит льда всего лишь Е-ранга, пусть и довольно тонко регулируемое, и попытка добавить стихиальный окрас, внеся эссенцию света в структуру этих чар, стала возможной лишь благодаря высокому уровню моего интеллекта. Абсолютно никак не за счет изящности самого навыка, попросту заменяя частицы маны эссенцией истинного света, заставляя любые мои чары становиться ядовитыми в стихиальном плане, при этом выполняя подмену филигранно, чтобы структура чар не развалилась. Как итог, барьер стал куда прочнее и способен выдержать не один десяток продвинутых огненных шаров Лиура, не говоря о физическом уроне. Кстати, требовало это роскошество для своего создания уже 4000 единиц маны. Так и на расстоянии нескольких шагов от самого барьера подступившее к нему существо будет затянуто с огромной силой, буквально отрывая от земли. Так что сочетание сферы отрицания веса и этого ледяного узилища словно созданы друг для друга. Ведь противник, не имеющий возможности летать, даже опору под ногами найти не сможет. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Обратная сфера холода» 800 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Сложность плетения заклинания увеличивается, и время его работы достигает 30 минут. При той же стоимости активации. 2. Холод внутри сферы становится значительно более враждебным. Стоимость активации увеличивается до 4500 единиц маны. 3. Прочность барьера значительно увеличивается. Вблизи барьера возникает значительное затягивающее усилие. Стоимость активации увеличивается до 8000 единиц маны. Появляется возможность напрямую напитывать магическое плетение из внутреннего резерва, поддерживая или увеличивая прочность структуры. 4. Мастерство применения заклинания повышается, стоимость активации снижается до 3000 единиц маны. По сути, при прочих равных, ничего изящного или уникального в этом заклинании нет, лишь возможность влить огромное по меркам рядовых магов количество маны в структуру, а для этого чародей, создавший это плетение, лишь множество раз дублировал каналы между магическими знаками, только и всего. Неплохо, но не более. К тому же не зря навык не перешел на следующий ранг, да и спонтанного роста силы в нем так и не появилось, как с навыком уменьшения веса. Да и приписка в третьем пункте, который я естественно выбрал, не подразумевала вливание огромных объемов маны, а лишь позволяла удерживать максимальное значение в 8000 единиц. Так что нечто подобное, что позволял делать опасный для чародея навык малой огненной оружейной ауры, предела объема у которого казалось и нет совсем, тут и не предвиделось. 01 1020 18 648 130 000 9 872 10 000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Хотя в целом температура внутри сферы, конечно, стала гораздо ниже, если верить памяти чародея, создавшего это заклинание. Жаль, что никакой синергии так и не появилось, Впрочем, это вполне ожидаемо, учитывая, насколько редко возникает это событие. Не самая эффективная трата 6600 очков системы. Впрочем, если бы я знал, что мне удастся приобрести артефакт сердца ложного аватара, то в Мирита я не вложил бы и жалких 10 ос. Хотя не будь так развит древль, не факт, что я обзавелся бы большим ядром истинного света, а без него выжить под подавителями в городе Тихилтал определенно не вышло бы. В таком случае, конечно, я просто представился бы тысячником и мой противник оказался бы куда слабее. С другой стороны, куда бы я переносил имеющиеся очки системы? На этот вопрос ответа должного все равно нет. Уже после таких очень неприятных моему старому сердцу трат я, активировав демоническое обличие, и с замиранием сердца рассматривал в своих руках невероятно дорогой артефактный куб с пляшущей внутри искрой ложной души аватара. Впрочем, артефакт был ценен не только вместилищем, да и в целом мне не до конца верилось, что в моих руках оказалась такая ценность. Ведь это как переход на новую ступень развития, даже не на D-ранг, а куда выше. Развитие, не имеющее ограничений. Не зря же изначально аватаров могли иметь лишь боги, ну как минимум в древних манускриптах говорилось об этом. Да и навыки подобные никогда не упоминались в каталогах, не только крепости Когти Зарима, но и Мира Тисер. Вложив недостающие 16503 ос, насытив артефакт до конца, я с замиранием сердца активировал его. В этот момент моя жадность даже не пошевелилась внутри, потому как подобное сокровище может для кого-то и стоило полмиллиона ос, но уж точно не для меня. Да и в целом, на аукционе, в мире Дарилия, насколько до меня доходили слухи, именно что за ос артефакты и карты навыков, те что из редких, оценивались далеко за 1 миллион ос. Хотя это и не удивительно, никто не позволит становиться сильнее своему врагу, как минимум задешево. 0-1020-2-145-130-000-9-872-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Внимание! Процесс необратим. Внимание! Вы желаете создать ложного аватара, скопировав ваше нынешнее тело с его уровнем характеристик? Да нет. Внимание! Значит, процесс сканирования. Были у меня некие опасения, что именно на осколке последней воли проводить процесс создания аватара не самая лучшая идея, но в противовес этому мнению, основное сознание привело не менее убедительные доводы, что для артефакта с ранга это совершенно не важно. Слишком уж система алчна, и заполучить свои 20000 ос она захочет, несмотря ни на что, да и в крайнем случае, должно появиться предупреждение. К тому же в процессе создания никакая энергия не требовалась. Была у меня, конечно, мысль во время сканирования активировать навык «Последний рывок отчаяния», но думаю, таким ничтожным поступком систему не обмануть. Хотя, чего уж там, навык действительно был активирован еще до начала сканирования. Пусть шанс и равен нулю, но и не попробовать казалось мне большой ошибкой. Внимание! Обнаружены особенности с ранга, которые не могут быть перенесены в сущность ложного аватара. Проклятие! Тхазар. Описание скрыто. Ошибка в описании. Внимание. Обнаружено паразитическое существо в теле носителя. Уровень характеристик и пределов скорректирован. Внимание. Обнаружена дополнительная сущность багрового охотника в основе энергетической структуры носителя. Уровень характеристик и пределов скорректирован. Внимание. Обнаружены ярко выраженные врожденные навыки в теле носителя. Уровень характеристик и пределов незначительно скорректирован. Внимание. Обнаружено большое элементальное ядро истинного света в теле носителя, уровень характеристик, пределов и скопления энергетических структур значительно скорректирован. Внимание! Обнаружен большой сосуд вечности, его структура и ядро в теле ложного аватара изменены под воздействием истинного света. Глава 25. Огромный соблазн или просто возможность выбора. Примерно час Мирит истошно визжал от нестерпимых мук и боли, словно его суть расщепляют на мельчайшие частицы. Мне же всего-навсего попросту было неприятно ощущение боли во всем теле. Впрочем, лишь возможность перенести невыносимые страдания во второй поток сознания и заглушить его на время позволила мне отнестись к ситуации так отстраненно. Иначе я бы тоже уже давно оказался бы пусть и во временном, но не бытии, отключившись от боли. Вспышка на месте разрушившегося артефакта ознаменовала конец процесса создания ложного аватара. А дальше просто ничего. Лишь эмоции боли у Мирита отдавались вибрации в моей голове и осыпавшейся белыми искрами невесомой энергии драгоценный артефакт, ценой в полмиллиона очков системы. Ни новой вкладки в интерфейсе не появилось, как было во время получения демонического обличия багрового охотника, ничего-то подобного, да и в списке навыков ничего не добавилось, лишь тревожное чувство, что потраченные ресурсы оказались выброшены на ветер. Чувство же ярости с каждым мгновением разгоралось все сильнее, как и искрящаяся пыль от некогда драгоценного артефакта утекала сквозь мои пальцы.